Глава 7. Утром меня разбудил Нейра. Я все больше стал привыкать к нему. Накрыв на стол, я решил, что сегодня оставлю Варта с дедом. Мало ли, старику на прогулку пойти приспичит. Проглотив завтрак, заглянул в спальню, оставил денег и выскочил во двор. Варт был на своем месте. Я отдал ему команду следовать за дедом и запустил в дом. Время было раннее, до сбора оставалось еще несколько часов. Добравшись на трамте до цехового района, я пробежался по местным лавкам и уверенным шагом направился к зданию гильдии. Первым делом посетил отдел кадров. Попив чаю с дамами, рассказал им одну из историй своего похода в рейд. Выслушав в ответ последние сплетни, попрощался. Дамы проводили меня масляными взглядами, получив на прощание коробку со свежими пирожными. Поставив в голове галочку, я поднялся на второй этаж и направился к кампу. «Бодрое утро, чел!» Было первым, что я услышал. «Даров, амп, есть что по моему запросу?» Проскрежаль, совпадений нет, но я собрал тебе всю доступную информацию в гильдии по небесному городу. Супер. Куда это? Достал я вайсы и повертел их в руках. Ох, так ты не забыл. Положи их на стол в приемник, пожалуйста. Я по очереди загнал пластинки, куда просили. ХМ, грозовой монах. Я такое еще не слушал. Спасибо, бро, сегодня ночью кто-то не уснет. Ха-ха. Я разблокировал голокомпьютер, подключил к нему свой нейро и скачал информацию, любезно подготовленную ампом. Времени у меня оставалось мало, я попрощался с мозговитым и поспешил на брифинг. В комнате отдыха, к моему удивлению, присутствовал весь наш отряд, кроме самого Гордона. Когда капитан наконец пришел, то сообщил, что завтра утром мы выходим в рейд. Есть крупный заказ на шкуры теневых пантер и черных драконов. Мои любезные подружки из отдела кадров уже поделились со мной этой новостью, поэтому из всех присутствующих не удивился только я. После того, как назначили время и обсудили все нюансы, народ стал расходиться, но Гордон остановил меня. «Тебе задание», — сунул он мне в руку несколько купюр. «Заказ крупный, а из-за ткань другие отряды уже выгребли с нашего склада. Есть знакомые на черном?» «Есть. Сколько надо? Купи на все». «Принял, сделаю». Кэп, направился я на выход, и еще, про заказ ни слова, усек, так точно, сделаем все в лучшем виде, не оборачиваясь, отсалютовал я. Найдя свободный энергомобиль, я отправился на рынок. Помня наставление Кэпа, закупился тканями у нескольких знакомых торговцев, у каждого набрал понемногу, чтобы не вызывать подозрений. Видимо, гильдия хотела сохранить заказ в секрете, не стоило провоцировать свободных, иначе они собьют цену на шкуры. Потом я, заскочив к Элле, купил у нее новый войс грозового монаха с треком «Король горы», сводил ее на обед, и мы недолго пообнимались в подсобке ее магазина. Уходя, я предупредил ее, что иду в очередной рейд, погулял по торговым рядам, докупил необходимое. По пути к остановке заскочил в киоск со сладостями и побежал ловить свой трамп. Первым делом надо было заглянуть к Ларе и попросить завтра выйти к нам. Увы, ее дома не оказалось. Пацаны налили мне чаю, а я набил их карманы конфетами. От скуки пробежался по файлам, выданным ампом, и наконец пришла Лара. Я оставил ей денег на продукты и оплату на день вперед, и попросил заходить к старику, пока я не вернусь. Оставалось еще одно дело. Требовалось установить первый имплант, на который я заработал сам. Дождавшись трамп, следующий в центр, я вышел через пару остановок и отправился в клинику. Внутри это заведение чем-то напоминало лабораторный комплекс. Сдав обувь и плащ в гардероб, я надел тапочки и направился к стойке, где меня встретила милая девушка со светлыми вьющимися волосами. Ярко-красная помада бросалась в глаза, сильно контрастируя с практически белоснежной кожей. Белая блузка была так сильно натянута в районе груди, что, казалось, еще немного, и верхняя пуговица вот-вот оторвется, открыв вид на аппетитные холмы. «Здравствуйте», — услышал я мелодичный приятный голос. «Добрый день. Подскажите, мне нужен доктор Широн. Он свободен? Сейчас посмотрю». Она наклонилась и застучала по панели компьютера. «ХМ, пока занят, но через полчаса у него будет окно. Вас записать?» Утопая взглядом в соблазнительной ложбинке ее груди, я не сразу сообразил, что сказала эта красавица, но вовремя спохватился и ответил. «Да». «Присаживайтесь», — указала блондинка на диванчик. «Чай или кофе?» «Кофе», — направился я к диванчику. Смакуя напиток, пробежал глазами материалы о небесном городе, и тут как раз подошло время приема. Девушка, провожая меня в кабинет, открыла для меня вид сзади на не менее соблазнительную часть ее тела. Посмотрев вслед блондинки на высоких каблуках, я постучался и зашел в кабинет доктора. Широн выглядел как потасканный жизнью механик по ремонту энергомобилей. Под белым халатом скрывался растянутый свитер и мятые брюки, к которым совершенно не подходили башмаки. Не менее помятое лицо, взъерошенные волосы, блестящая залысина и огромный нос, на котором непостижимым образом держалась пенсне в тонкой оправе. Несмотря на свой непрезентабельный вид, док считался одним из лучших доступных специалистов по установке имплантов. Его в свое время порекомендовали деду знакомые. Именно он помог мне установить имплант отца. «О, Алан, как рука! Имплант не беспокоит, не сбоит?» Гнусавый голос непроизвольно заставлял улыбаться. «Здрасте, док. Нет, все хорошо, я пришел установить еще один». «Ох уж эти рейдеры!» Он покачал головой. «Что именно тебе надо, мальчик мой?» «Нужен щит, желательно кинетический с прошивкой под нейро». «Нейро, насколько я помню». «Да, док, я поставил на днях», – перебил я. «Молодежь, все-то вы успеваете. Раздевайся по пояс и ложись на кушетку». Заканчивая осмотр с помощью медицинских проборов и убедившись, что противопоказаний нет, он спросил. «Расценки знаешь?» «Примерно. С прошивкой будет стоить 50 тысяч. В сумму входит гарантия и калибровка». «Есть». «Конечно, варианты попроще, но не советую». «Согласен. Тогда сходи к Илоне на стойку, оплати, потом она проводит тебя в операционную, а я пока все подготовлю», – прогнусавил доктор. Вернувшись к пышногрудой блондинке, я подписал все необходимые бумаги и внес оплату. Виляя бедрами, Илона проводила меня в операционную и, пожелав, чтобы все прошло хорошо, упорхнула обратно. Доктор уже ждал, настраивая руки манипуляторы марки Хиркой. «Я, помня процедуру, снова разделся по пояс и под внимательным взглядом доктора разместился на столе. Механические руки задвигались, я почувствовал укол и в следующий миг легкими хлопками меня уже будил док. «Очнись, Алан, как самочувствие?» Он показал мне свою руку. «Сколько пальцев?» «3». «Отлично. Вставай, пойдем на калибровку». Я посмотрел на кисть, разглядывая узкую металлическую пластинку нового импланта. Из рассказов дока я помнил, что импланты изготовляли из особого биометалла, его в прямом смысле этого слова выращивали, и можно было смело сказать, что он живой. В месте установки кожа покраснела и слегка чесалась, но, помня свой первый раз, я знал, что это нормально. Имплантов существовало великое множество и для разных целей, но боевые и медицинские требовали наличия нейро, иначе они просто не работали. Голова немного кружилась. Но я быстро пришел в норму и отправился за доктором в соседнюю комнату. Пока шел, нейро вывел перед глазами надпись. «Обнаружен имплант кинетического щита. Произвести синхронизацию». Я нажал «Да», и нейро тут же сообщил, что все в норме и имплант функционирует. «Алан, ты же проверил нейромодуль, можешь вызвать щит?» Я послал мысленный импульс, и щит активировался. «Отменяй». «Замечательно. Просто отлично». Док подошел ко мне, посветил фонариком в глаза и проверил пульс. «Так, теперь небольшой тест. Я кину в тебя мячиком, а ты с помощью щита постарайся его отбить». Сказав это, Широн без предупреждения швырнул мне в лицо желтый мяч. Щит тут же активировался, и мяч отскочил в сторону. «Великолепно, Алан, какой хороший отклик!» – воскликнул док. «Где ты раздобыл этот нейромодуль?» «Где раздобыл, там его уже нет», – добродушно отмахнулся я. «Ладно, дело твое. Сейчас проведем еще пару тестов, и, в принципе, все». После всех тестов доктор выдал мне карточку с рекомендациями, пообещав скидку в 10% на следующий заказ, и отпустил во свояси. Я направился домой, так как посещение клиники было последним пунктом моего плана на день. Поужинав с дедом, мы выпили немного шестидесятки, и, не дожидаясь, когда он уйдет спать, я первым отправился на боковую. Утром мы с Вартом шли по кривым улочкам фабричного района. Трамты дремали, улицы были пусты, на плечи города лег туман, и на моем лице уже осели бисеринки влаги. «Сегодня точно пойдет дождь», – подумал я. До здания комплекса западных врат идти было недалеко, и как только я миновал границу районов, оно замаячило впереди. Как и в прошлый раз, на точке сбора одиноко стоял скучающий Валип. Мы пожали друг другу руки, и я пристроился рядом с ним у стены. Настроения разговаривать не было, поэтому ждали в молчании. Ролин вдруг прервал тишину Валип, следом Альма и Лоренс. «Сегодня, походу, без опозданий». Мы продолжили молчать, наблюдая за улицей. В тумане проступила фигура Ролина, а следом за ним появились Альма с Лоренсом. «Вся команда в сборе. Готовы, бойцы?» – весело бросил Альма. Услышав в ответ заунывное «Угу», она окинула всех вопросительным взглядом. «А почему мы все такие кислые? Я чего-то не знаю, да погода мерзкая». «Забей», — ответил за всех инженер. Ждать долго капитана не пришлось. Гордон с огромным баулом, пройдя мимо нас без слов и приветствий, махнул рукой, чтобы следовали за ним. «Видимо, не только у нас поганое настроение», — проскочила у меня мысль. В комнате ожидания он придирчиво осмотрел и проверил каждого на степень готовности, вновь озвучил цель вылазки и ушел к служащим врат договариваться насчет прохода. «Алан, Кэп сказал, что у тебя теперь есть нейро. Дай руку, включу тебя в группу», — подошел ко мне Ролин. Я послушно накрыл его ладонь своей. Перед глазами тут же высветилась виртуальная табличка «Ролин Карсток приглашает вас в группу». Сбоку горела красным другая табличка с моими данными. С помощью галочек можно было настроить, какие из них я хочу сделать доступными для остальных. Я убрал все строчки и оставил только имя и уровень, скрыл специализацию и характеристики. После всех настроек нажал «Да». «А во, да у тебя нейро с расширенным интерфейсом». Ролин сделал круглые глаза. «Где раздобыл?» «Там, где раздобыл, его уже нет», — резко ответил я. «А это что, ты себе еще и щит установил?» Показывая на мою руку, не унимался Ролин. «У-у-у, а наш трекер полон тайн», — подхватил Альма, подмигнув мне и послав воздушный поцелуй. «Обожаю таинственных мужчин». Я улыбнулся ей в ответ и, не обращая внимания на дальнейшие подколы, стал изучать новую вкладку. «Группа». Поковырявшись в настройках мысли связи, перешел во вкладку с инженером. «Имя. Ролин Карсток. Класс. Инженер. Уровень 15. Характеристики. Сила 6. Ловкость 6. Интеллект 15. Выносливость 3. Просмотрев данные Альмы и Лоренса, я пришел к выводу, что по сравнению с остальными я настоящий слабак, хотя трекеры обычно таковыми и являлись. У Кэпа, как сказал Ролин, тоже стоял нейро с расширенным интерфейсом, поэтому я увидел лишь имя. Гордон Фрихт. Класс. Рыцарь. Ступень 2. Уровень 27. Кэп был нехило раскачан. Посмотреть бы его статы и импланты. Настоящая машина для убийств. Гордон куда-то запропастился. Я запаковал в рюкзак все вещи нашего отряда, натянул капюшон на глаза и решил немного подремать. Сделать мне этого не удалось. В проеме ненадолго показалась фигура капитана со словами «Все на выход». Стоя перед вратами, Кэп окинул отряд взглядом и сказал: «Я договорился, нас выведут возле водопада». Я непонимающе взглянул на Итьютера. «Валип, что это значит? Какой еще водопад? Так в зеленку несколько выходов. Ты не знал? Вот это новость. Я думал, что в один мир ведет один портал, а тут, оказывается, только в джунгли несколько выходов». Пройдя через серебряную пленку, я с интересом разглядывал новое для себя место. То, что водопад был рядом, я догадался без подсказок, так как шум падающей воды перекрывал все прочие звуки, даже те, что доносились из ближайших зарослей, издаваемые инженером. В остальном меня окружали привычные джунгли с чуть более влажным воздухом. Ролин вернулся и встал вместе со всеми, глядя на капитана. «Слушай, Ролин, а кто такие эти черные драконы?» — спросил я у вытирающего рот инженера. «О, мерзкие твари, похожи на гигантских уродливых черных змей, не спутаешь». Кэп окинул нас взглядом и указал направление на северо-запад. «Валип, ко мне, Лоренс и Альма, тыл. Алан и Ролин, по центру. Не отсвечивать, глядеть в оба». Мы построились и направились за капитаном вглубь джунглей. Шум водопада постепенно становился тише, и вскоре остался только привычный нам звук леса. «Теневая, справа на дереве, учуяла нас», — тихо отчитался Валип. Кэп указал рукой новое направление, и Лоренс поменялся с Валибом местами. Когда подошли к месту, раздался свист стрелы, и я увидел, как черное тело пантеры сорвалось с дерева и с грохотом свалилось на землю. «Альма, красотка», — прокомментировал Ролин. Лоренс быстро снял шкуру с пантеры и достал у нее из груди три свитокри. Я выдал ему ткани, когда мне вернули сверток, запаковал его. Кэп увидел, что мы закончили, и направился дальше. Следующая пантера, которую обнаружил Валип, оказалась гораздо крупнее предыдущей. Три хвоста твари постоянно извивались, спину украшали острые короткие шипы, а на лбу я заметил широкий нарост. Из объяснений Ролина я узнал, что она прошла линьку. Прошедшим линьку называли монстра, шагнувшего на следующий этап эволюции. В отличие от других, Эти твари были гораздо опаснее своих товарок. По поведению монстра я понял, в чем разница между обычной пантерой и той, что прошла линьку. Она была умнее и хитрее. Не став атаковать нас в лоб, пантера смогла увернуться от первой стрелы Альмы. А еще она быстро соображала, постоянно меняла свое положение так, чтобы не попадать на прицел лучницы, чтобы на линии огня непременно оказывались то Кэп, то Лоренс. Скорость ее лап была запредельной, и мне не всегда удавалось отследить их движение. Плавно перетекая от одного бойца к другому, пантера билась с ними уже несколько минут. В итоге капитану это надоело. Мне показали, что такое рыцарь второй ступени. Внезапно ускорившись, Кэп насел на пантеру, и мелькающий плазмоклинок стал похож на светящуюся мельницу. Пантера все быстро поняла и попыталась дать деру, но Гордон молниеносным движением отсек ей заднюю лапу, затем обе передние, завершив бой отделением головы от тела. Все это у него заняло лишь несколько секунд. Лоренс подошел к пантере и, хмыкнув, «Молодчина, Кэп, шкура цела», достал широкий нож, приступая к процессу. Я, стоя позади него с тканью, осмотрел монстра, и мой нейро выдал странную надпись. Обнаружена сигнатура. Теневая пантера. Необходимо извлечь зерно для заполнения слота айтема. Сканер подсветил голову пантеры, а нарост на лбу выделил красным. Передав ткань Лоренсу, я со словами «можно» упаковал голову пантеры в рюкзак. «А зачем она тебе?» – удивился Лоренс. «У Лары, моей домработницы, три пацана, сделаю для них сувениры из клыков», – ляпнул я первое, что пришло в голову. «А-а, мой папа тоже делал мне игрушки», – поделился воспоминаниями Лоренс и продемонстрировал костяную фигурку медведя на шнурке. Начало было положено, и, следуя указаниям Валиба, мы направились к следующей цели. Глава 8. Пробираться по джунглям в качестве ходячего рюкзака было скучно. Картинка уже приелась, наш отряд методично вырезал монстров. В перерывах я стал донимать инженера вопросами. «Слушай, Ролин, а как в отряде делит свитокри? Кэп забирает треть, остальное между нами поровну. А что, тогда где мои с прошлого рейда? Где-где? Ты же был мертв, а мертвым они ни к чему», — хихикнул он. «Не переживай, Кэп это учтет при дележке. А почему Кэпу треть? Из-за уровня? Да нет, Кэп платит налог с рейда за нас всех, мы частенько забывали, вот он и ввел такое правило». «А ну тихо», — шикнула на нас Альма. Я заметил, что Валип что-то прошептал Кэпу, тот кивнул. Мы сменили направление. Спустя несколько минут Кэп поднял кулак, приказывая остановиться. «Впереди три теневых, одна из них матриарх», — сообщил Валип. «Альма, заходи с фланга, мы с Лоренсом зайдем в лоб, огрим матриарха на себя. Ролин, установи ловушки перед Альмой для подстраховки». Гордон глянул на нас с Валибом. «Вы за Альмой и не отсвечиваете». «Ну что, мальчики?» Она взяла нас с Валибом под руки. «Покуражимся?» Кэп неодобрительно покачал головой и, махнув Лоренсу, скрылся в зарослях. «Действуем по команде. Ролин, сообщи, как закончишь», — услышали мы голос Кэпа в общем канале. Альма, наблюдая за Кэпом, двигалась по дуге и, как только они с Лоренсом остановились, залезла на поваленное дерево, кивнула Ролину. Инженер, крадучись, ушел вперед, а когда вернулся, сообщил в общем канале, что все готово. Нам с Валибом было плохо видно, но, судя по визгу и рычанию пантер, и матерным выражением Альмы, бой получился непростой. Когда все стихло, мы вчетвером направились к месту битвы. Ругаясь сквозь зубы, шкуру снимал Кэп, а Лоренс стоял неподалеку и обрабатывал рану на руке. Альма вырвалась вперед и подбежала к здоровяку. «Сильно зацепила, малыш?» — осматривая его, спросила она взволнованно. «Царапина», — отмахнулся он. «Через час заживет». Свежевание у Кэпа получалось гораздо хуже. Он был уже весь в крови и, пока возился с первой, Лоренс уже, обработав руку, снял шкуры с двух пантер. Я осмотрел место боя. Две молодые особи лежали обезглавленные. Матриарх разительно отличалась от других, в первую очередь размером. Крупнее, да и хвост был всего один. Нарост на лбу отсутствовал, значит, молодая. Матриархами называли монстров, способных к размножению. Никто не знал почему, но большинство их самок было стерильно. Только матриархи могли давать потомство. «Всего один золотой», — разочарованно протянул Лоренс, показывая всем извлеченные из матриарха свитокри. Золотые свитокри считались самыми ценными. В них содержалось больше всего энергии для получения уровней и зарядки имплантов. Градация велась по цветам, дороже золотых были только белые, но я таких никогда не видел даже в продаже. Осталась еще одна, прервал тишину Валип. «Веди», — ответил Кэп. «Искать долго не пришлось, так как пантера вышла на нас сама. Крупная, размером с матриарха, с 5 хвостами, всю ее спину усеивали черные острые шипы. Нарост на лбу был необычный, с 2 рваными полосками. А вот и хозяин территории», — тихо шепнул мне Ролин, пока мы наблюдали в отдалении. Со словами «на всякий случай» он разбросал перед нами толстые металлические пластинки, которые бледно моргали синим цветом. Монстр пригнулся и, когда Эльма пустила в него стрелу, сделал рывок, прыгая на Лоренса. Тот шагнул назад и подставил кинетический щит. Пантера извернулась в воздухе и задними лапами с силой оттолкнулась от щита здоровяка. Хитрая тварь, сделав быстрый прыжок, летела на Кэпа. Лоренс от сильного толчка кубарем покатился в заросли. Альма успела пустить вторую стрелу и попала монстру в бок. Кэп пригнулся и нырнул под пантеру, пропуская ее над собой. Напоследок рубанул клинком по задней лапе. Бой продолжался. Каждая сторона действовала осторожно, но первый раунд был за нами. Прихрамывая на заднюю лапу, пантера начала обходить Гордона по дуге, не давая лучнице прицелиться. Кэп неожиданно сделал рывок влево, пропуская стрелу Альмы, и, не останавливаясь, бросился в атаку. Не ожидая такого маневра, пантера не успела уйти от стрелы. Кэп, не давая ей опомниться, включил мельницу ударов, нанося пантере множество ран. Истекая черной смоленистой кровью, монстр становился все медленнее, и, когда Лоренс, хромая, вернулся в строй, Кэп уже закончил бой. «Шкуру попортил», — выдал здоровяк, осматривая пантеру. «Со спины сними», — буркнул Кэп. Пока Ролин аккуратно собирал разбросанные пластины, я уже стоял возле Лоренса с тканью. «Давай еще одну», — промычал Лоренс, заворачивая колючую шкуру. Лоренс вернул мне толстый сверток. После того, как наш боец извлек сразу 3 золотых свитокри, он отрубил пантере башку и протянул мне. «Смотри, зубища какие! Надо? Давай!» — согласился я и упаковал ее следом за свертком. Кэп посмотрел на Валиба, тот отрицательно помотал головой. Завершив все дела, мы тронулись в путь. Протопав 10 минут, Кэп скомандовал привал. «Час на отдых, потом идем к реке». Мы разместились полукругом прямо на палой листве. Я распаковал рюкзаки отряда и поставил Варта в режим охраны. Мы молча, каждый думая о своем, перекусили, я успел даже немного подремать. Альма осматривала Лоренса, а тот отмахивался со словами «бывало и хуже». В реке мутная вода не позволяла разглядеть, что таится в глубине. По поверхности мимо нас быстро проплывала палая листва. Берег был обрывистым, а из склона торчали корявые корни. Капитан переговорил с Валибом, и мы направились вдоль реки. Впереди нас встретил разлив, где местами крутились небольшие водовороты. Сам берег был пологим, позволяя легко подойти к воде. По приказу Гордона мы остановились, он посмотрел на меня и спросил: «У твоего Варта есть ручное управление?» «Да». «Тогда пускай его вдоль берега. Как дам команду, разворачивай робота к нам». Ворт засеменил лапками, приближаясь к воде, но я поменял направление, управляя им через нейро. Ворт начал движение вдоль берега, и вода забурлила. На сушу стали выпрыгивать толстые, блестящие черные змеи. Ворт продолжал движение, уворачиваясь от пытавшихся его сожрать гадин. Так я и увидел, что из себя представляют эти самые драконы. Толстые, в один человеческий обхват, тело и усеянная шипами голова. Почему драконы? Нечего ведь общего. Пока я размышлял, Кэп прикрикнул. Я кивнул и развернул Варта. Тот начал возвращаться по дуге. За ним поползло сразу 6 тварей. Свист, и самая близкая к Варту гадина забилась со стрелой в голове. Альма продолжала стрелять. Когда Ворт добежал до нас, преследователей осталось только 2. Кэп с Лоренсом синхронно побежали к ним навстречу. Засверкали плазмоклинки, и бой был закончен за несколько секунд. Еще раз услышал я приказ капитана. Ворт побежал обратно, повторяя свой маршрут, и на этот раз привел за собой уже 8 монстров. Альма успела снять 5, Кэп бился сразу с 2, Лоренс прикончил последнюю. «Это мы называем игрой в Трамп», — пояснил мне Ролин. Действительно, Ворт, словно Трамп, тянул за собой вагоны из монстров. Когда из воды больше никто не выпрыгнул, Кэп подошел к Валибу. Остались еще, да, 1, старая, предположительно прошла 3 линьки. На Варта она не купится. «Альма, лови момент, Лоренс, прикрывай», — пролаял Кэп и побежал к реке. Лоренс рванул следом, Альма пошла по касательной, выбирая лучшую позицию, чтобы Кэп и Лоренс ей не мешали. Кэп прыгал возле самой кромки воды, но монстр не спешил себя показывать. Он клюнул, Кэп!» — раздался крик Валиба. В этот момент Гордон резко прыгнул в бок, делая кувырок, и в то место, где он только что стоял, из воды ударила огромная пасть. Кэп вскочил и побежал назад. Тварь тряхнула головой, будто разочаровалась из-за промаха. Величаво, словно красуясь перед нами, она медленно выползла на берег. Шипы на голове монстра завибрировали, издавая звук трещотки. Дракон вытянулся и встал в стойку. Как будто решив получше прицелиться, на секунду замер. Не успел я моргнуть, как гадина сделала мощный рывок в сторону Кэпа. Гордон подставил под удар кинетический щит, и его протащило по траве несколько метров. В этот момент Лоренс сбоку нанес мощный удар, и на теле твари появилась первая рана. Рядом воткнулась стрела Альмы, раздался взрыв. Змея дернулась, по ее боку потекла бирюзовая кровь. «Старая тварь, ты посмотри, какая толстая шкура», — комментировал бой Ролин. Причиненный урон разозлил змею не на шутку. Она повернула морду к Лоренсу и мощным выпадом заставила его укрыться за щитом. Кэп хотел было нанести удар, но хитрая гадина ловко сменила направление, атакуя Гордона хвостом, заставила Кэпа спрятаться за щит. Альма в этот момент ударила без промаха, и три стрелы разорвались почти одновременно. Рана змеи стала больше, и бирюзовая кровь окрасила весь ее бок. Постоянно извиваясь и стуча длинными шипами, змея снова смогла нас удивить. Она сделала ложный выпад, затем развернулась к воде и на всех парах ретировалась с места схватки. Провожая взглядом исчезающий хвост, Кэп кинул ей вслед пару проклятий и направился к нам. «Сбежала, паскуда!» — в сердцах выпалил Ролин. Лоренс спрятал клинок и достал нож. Я распаковал ткань и поспешил ему на помощь. Альма и Валиб стояли и вместе контролировали воду. «Ну, случай, если подранок вдруг передумает и решит дать нам матч-реванш. Гордон же просто отдыхал. Среди всех убитых нами драконов не попалось ни одного, кто прошел бы линьку. Их головы мне были неинтересны. Ткани заканчивались. Мы с Лоренсом стали сворачивать в одну ткань по две шкуры, а когда все доделали, Кэп собрал всех нас и повел к вратам. «Ролин, ты можешь подсказать по имплантам?» — обратился я к своей ходячей энциклопедии. «Что, понравилось, как наш Кэп машет железякой?» «Ну что-то типа того», — промычал я. «Да ладно тебе, вижу же, как глаза горят. Ты меня извини, но тут я тебе не советчик, тебе лучше напрямую к нему», — обломал меня инженер. «А в гильдии импланты продают, не только продают, но и ставят бесплатно. Ценник, правда, не всегда адекватный. Мой тебе совет», — перешел Ролин на шепот, — «доступные бери в клиниках или на черном, в проверенных отделах. Никто не запрещает приносить свои, о которых нет в общем доступе, можно раскошелиться и достать через гильдию. А почем они, если не секрет?» «Ха», — загорелся. «Цена от миллиона и до небес». «Что?» — подавился я вопросом. «А как ты хотел? Эксклюзив дорогой, но дело тут не в цене, их реально тяжело достать даже такой гильдии, как наша». Мы добрались до врат, я, с дозволения Кэпа, попробовал активировать телепорт через нейро самостоятельно. Получилось. Треугольник загудел, и мы дружной компанией вышли в зал врат. На проверке Ролин стоял, зажав рот рукой, и, как только она закончилась, расталкивая всех, унесся по коридору. «Ха-ха, мне это никогда не надоест», — Альма откровенно хохотала над убегающим инженером. Мы собрались у выхода и, пока дожидались Ролина, я распаковал всем их рюкзаки. Лоренс, согласно правилам, разделил на всех свиток и каждому выдал его долю. Получилось по 10 фиолетовых на брата, одну золотую отдали мне в качестве компенсации за прошлый рейд. Кэп поблагодарил и поздравил всех с удачной вылазкой и позвал меня с собой со словами: «Алан, мы в гильдию». Я кивнул и направился вслед за Кэпом ловить энергомобиль. Кэп оплатил проезд авансом, и мы разместились на заднем сиденье. «Слушай, Кэп, подскажи по боевым имплантам», — задал я мучивший меня вопрос. «Зачем тебе? Ты же трекер, улучшай защиту и интеллект», — посмотрел он на меня с удивлением. «Да, конечно, но мало ли что в рейде бывает. Вдруг потеряюсь, встречу монстра, и что тогда?» «Просто не теряйся», — отрезал Кэп. «Жмотера, чей ему, жалко было подсказать, говнюк», — подумал я и отвернулся к окну, наблюдая за мелькающими домами и прохожими. Энергомобиль плавно остановился у здания гильдии. Мы с Кэпом прошли внутрь, он поздоровался с девушкой за стойкой, и мы направились сдавать добычу. Покончив с делами и выйдя за дверь, Кэп хлопнул меня по плечу на прощание и бросил: «Молодец, ты хороший трекер. Раз капитан отказал в консультации, я решил пойти другим путем и поднялся на второй этаж, в гости к Ампу. Амп». крикнул я с порога. «О, Алан, приветы!» Прозвучал жизнерадостный голос. «Музон просто отличный, мне понравилось. Тогда у меня для тебя предложение. Это мы любим, я слушаю. Можешь составить для меня самую оптимальную подборку имплантов и ветку развития, исходя из моих текущих показателей, чтобы слепить из меня хорошего бойца?» «Так», — протянул Амп, — «а ты мне за это новой музыки? Какой ты догадливый. Кстати, у монаха вышел новый трек, подсек я удочку. Все будет сделано в самом лучшем виде. Диктуй данные, я подниму все личные дела о самых успешных рейдерах всех стилей боя. Думаю, за ночь справлюсь». Я продиктовал свои данные Ампу, взяв с него обещание, что он их никому не передаст, и, закинув ему для затравки один из своих войс-дисков, направился на выход. Пока я сидел на облезлом сиденье вагона Трамта, мои мысли устремились к розовой принцессе. Пару лет назад ее папа, чтобы занять любимую дочь делом, купил ей лавку. Элла была меломаном, поэтому и сферу торговли выбрала соответствующую. А я, как-то раз в дождливый день, укрываясь от непогоды, решил спрятаться в одном из магазинов. Так мы и познакомились. Она рассказывала мне о музыке, а я ей о своих путешествиях в рейды. В наших отношениях хватало трудностей. Она была из краунов, зажиточной семейки. Хоть они и не считались благородными, но их папаша постоянно крутился среди лордов. Пройдет время, и они получат статус благородных, тогда Элле и мне, возможно, придется забыть. Как призналась однажды сама Элла, ей запрещали со мной общаться, но пока девушке удавалось отбиться от нападок отца. Впрочем, мне и самому порой казалось, что я для нее не более чем временное увлечение. Хотя, если подумать, в целом я был не против. Меня и самого устраивали отношения без обязательств. Домой я чуть ли не бежал. Хотелось поскорее попробовать прокачку с помощью свитокри. Но больше всего хотелось разобраться, что такое зерно и зачем заполнять айтемы. Проведав старика Илару и убедившись, что все в порядке, я поставил Варта на охрану, с словами: «За мной не ходите, меня не беспокоить». Убежал за дом, в самый дальний угол нашего участка. Чтобы не заляпать кровью свою комнату, решил распотрошить головы в сарае. Я вывалил одну из голов на верстак. Сканер все так же подсвечивал нарост. Найдя старый нож, я приступил к трепанации. Сделал надрез и поковырялся внутри пальцами. Нащупал крохотный кристалл и извлек наружу. Нейро выдал сообщение. Обнаружено зерно теневой пантеры. Класс 1. Заполнить слот айтема. Я согласился, и кристалл в моих руках растворился в воздухе. «А дальше что?» – спросил я себя. Пожав плечами, повторил процедуру со второй головой. Кристалл в этот раз был больше, нейро оценил его как 3-й класс. Я провалился во вкладку айтемы. 2 из 6 слотов были заняты серыми иконками. Я пытался активировать иконки и разобраться, что все это значит. Сперва мне пришел сигнал от Варта, а следом со двора донесся визг Лары. Обещал ведь не приставать. Вот же старый пень. Бросил я головы пантер в сарае и помчался во двор. То, что я увидел, заставило сердце на мгновение остановиться. Лара визжала без остановки, ее крик резал воздух. 2 мужиков в черном, лица которых я не разглядел, методично пинали моего деда. Старик лежал на земле, его лицо было залито кровью, он больше не сопротивлялся, только слабо стонал. Руки сами потянулись к клинку. Я рванул вперед, подлетев к ближайшему из мерзавцев. Взмах и мой клинок со звоном отбили кинжалом. Я даже не успел удивиться, как в живот прилетел мощный удар. Воздух вырвался из легких, я согнулся пополам, в глазах вспыхнули искры. Следующий удар пришелся мне в челюсть, и я полетел назад, падая в пыль. Я попытался подняться, но противник не дал мне шанса. Пинок под ребра, и я кубарем покатился по земле, пока не врезался в забор. Голова гудела, перед глазами все плыло, а нейро выдавал какие-то обрывки сообщений. «Кто эти уроды? Что им нужно от нас?» Неслись мысли. И тут я услышал рык теневой пантеры. Глава 9. Сначала я подумал, что это галлюцинация. Откуда здесь взяться монстру из зеленки? Но мужской крик развеял все сомнения. Это была она, теневая пантера. Она впилась в спину одному из негодяев. Когти и клыки рвали его в клочья. Он орал, дергался, пытаясь сбросить ее, но пантера держала мертвой хваткой. Его напарник стоял, будто вкопанный, с выпученными глазами. Внезапно крики оборвались. Человек рухнул на землю, лицом в пыль. Пантера сошла с его тела, грациозно, как будто только что проснулась. С ее морды капала кровь, оставляя темные пятна на земле. Хищница повернула голову ко второму мерзавцу. Тот все еще стоял как статуя, но, когда пантера пригнулась, готовясь к прыжку, словно очнулся. Резким движением достал кинжал, лезвие засветилось холодным голубым светом. Пантера прыгнула. Мужик успел воткнуть оружие ей в бок, но она будто не почувствовала. Ее пасть сомкнулась на его шее. Хруст, брызги крови, и оба рухнули на землю. Я замер. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Через несколько секунд пантера поднялась. Кровь стекала по ее чешуе, но зверь двигался так, будто ничего не произошло. Его яркие, светящиеся синим глаза нашли меня. Монстр медленно начал приближаться. Я почувствовал, как холодный пот потек по спине. Но пантера, вместо того, чтобы напасть, опустила свою задницу на землю и внимательно уставилась на меня. Я видел, что она и не думает нападать. Крик Лары вернул меня в реальность, и я мгновенно вскочил, бросившись к деду. «Заткнись, Лара, беги за доктором, быстро!» Вырвалась у меня. Женщина умолкла, вся в слезах, вылетела со двора. Я наклонился к деду, прислушался, дышит. Аккуратно подхватил его на руки и понес в дом. Пантера осталась во дворе, рядом с двумя изуродованными телами. Уложив деда на кровать, я схватил воду, промыл его раны и нанес лечебный гель. Дед стонал, но в сознание не приходил. Снаружи послышались голоса. Я выбежал во двор. Лара, заплаканная, стояла рядом с бледным мужчиной, местным доктором. Я его знал. Он не раз осматривал деда. Он в спальне. «Скорее, док!» Махнул я рукой, указывая на дом. Доктор вздрогнул, увидев окровавленные тела, но, услышав меня, кивнул и быстро зашагал внутрь. Осмотрев деда, похвалил меня за обработку ран, затем вколол старику пару препаратов. «Это временная мера. Вам нужно в клинику», — посоветовал он. Мы расплатились, и доктор, стараясь не смотреть на трупы, поспешно удалился. Я оставил Лару присматривать за дедом, а сам вышел во двор. Тела нельзя было оставлять на ночь. Пантера уже исчезла. Я быстро обыскал карманы убитых, ничего полезного. Синтексы забрал, кинжал отложил в сторону. Эти ребята явно были профессионалами, пробормотал я, утаскивая тела по одному на задний двор. Пришлось их раздеть. Нашел импланты на руках и ногах. Выбросить? Глупо. Они стоят неплохих денег, подумал я, направляясь в сарай за инструментами. Закончив с имплантами, выкопал одну могилу для обоих и сжег одежду. Мысль вызвать стражей порядка мелькнула, но я отогнал ее. Вряд ли они стали бы разбираться, а импланты точно забрали бы. Кому мы тут нужны, в нашем фабричном районе? Теперь следовало подумать, что делать дальше. Я вернулся в дом, попросив Лару подождать, пока я смою с себя грязь, кровь и пот. Только после этого отпустил ее домой. У кровати деда провел всю ночь, вливая в себя крепкий кофе, чтобы не уснуть. Сидя в любимом дедовом кресле, я вспоминал, как в детстве он рассказывал мне о нашем городе, Тринополисе, одном из трех крупнейших на материке, о войне, которая перевернула все. Человечество тогда проиграло с треском. Враг оказался сильнее, умнее, технологичнее. Мы сдавали миры один за другим, почти не сопротивляясь. Дед говорил, что до сих пор неизвестно, кто на нас напал. Все произошло слишком быстро, без предупреждения. Нашему миру повезло. Война задела его лишь краем, и часть людей выжила. Теперь мы, как мусорщики, собирали осколки старых технологий, пытаясь выжить в этом жестоком мире, где любая ошибка могла стать последней. Дед временами стонал, и я, по указанию дока, вкалывал ему обезболивающее. Утром должна была прийти Лара. Солнце только начинало подниматься, глаза слипались, и я не заметил, когда она бесшумно вошла в дом. «Как он?» – спросила тихо женщина, глядя на меня и качая головой. «В себя не приходил», – пробормотал я. «Ладно, беги в клинику. Вижу, что не спал, только не свались по дороге». Я вскочил и рванул по улицам в соседний район, в клинику. Там договорился о транспортировке, и вскоре мы уже мчались обратно на энергомобиле. Два крепких медбрата аккуратно вынесли деда на носилках, и мы понеслись в больницу. Доктор осмотрел деда, перевел в палату и сказал, что все будет хорошо, но на пару дней его нужно оставить под наблюдением. Я расплатился за услуги, оставил аванс и, выйдя на улицу, почувствовал, как на меня всей тяжестью обрушилась усталость. Голова гудела, ноги подкашивались. Я еле нашел свободный энергомобиль, забрался в него и, едва держась, чтобы не заснуть, отправился домой. Проснулся я от ароматов еды, которые витали по всему дому. Потянулся, зевнул и сделал быструю разминку. С кухни доносились звуки готовки. Видимо, Лара хлопотала над обедом. В голове роились вопросы, но я отмахнулся, вспомнив наставление отца. Дракона надо есть по частям. На кухне было жарко, и Лара сразу прогнала меня. Еще не готова, позову. Я вывалился во двор, требовалось прибраться. Темные пятна на земле, головы пантер в сарае, которые, наверное, уже начали портиться. Кстати, куда делась та пантера, что нас спасла? Мелькнула мысль. Я осмотрел место, где видел ее в последний раз. Следы и дорожка крови вели на задний двор, но там таинственно обрывались. Куда она исчезла? Не могла же просто раствориться в воздухе. Или могла? В нос ударил запах тухлятины, доносящийся из сарая. Я схватил лопату и начал копать. Завернув головы в пакет, закинул их во вторую могилу. Надо найти ребят, которые не задают лишних вопросов, подумал я. Не устраивать же тут кладбище. Мои размышления прервал крик Лары. «Алан, иди есть». За столом домработница сразу спросила, что сказал доктор. Сказал, что скоро оклемается. Переломы есть, но через пару дней дед будет на ногах. Повезло, что голову ему не отбили. Кстати, ты не знаешь, кто это был? Это я у тебя хотела спросить. Они вломились во двор со словами. Тут живет Алан Храмир, и что потом? Рон их послал, сказал, что они не по адресу. Ну а дальше ты видел. Лара замолчала, ее взгляд стал отрешенным. Это пантера. Я думала, она нас всех сожрет. Никогда таких не видела. Это на них вы охотитесь в своих рейдах? Да, но их не должно быть здесь, ответил я задумчиво. Жуть какая. И надо это вам? Кстати, куда она делась? Когда я вернулась с доктором, видела, как она уходила за дом. Убежала. Надеюсь, больше мы ее не увидим. Ладно. Алан, еды я тебе наготовила. Дом прибрала. Во дворе сам разберешься. Мне пора. Я посмотрел на нее внимательно и искренне выпалил. Спасибо тебе, Лара, за все. Если что-то понадобится, проси, не стесняйся. Да будет тебе. Вы мне с Роном уже как семья. Проводив Лару, я начал строить планы. Сначала навестить деда. Потом заглянуть в гильдию. Вдруг Кэп назначил новую вылазку, да и расчет получить надо. Клиника влетела в копеечку, и синтексы были на исходе. Я проглотил остатки обеда, быстро собрался, загнал Варта в дом, перекопал землю во дворе, закрыл дверь и рванул на остановку. В гильдии симпатичная девушка за стойкой сообщила, что Гордон собирает наш отряд завтра утром. Я кивнул, заскочил в отдел кадров, оставил дамам коробку с пирожными и рванул на второй этаж к Ампу. «Привет, Амп!» «О, привет, чел!» «Как оно, бро?» «Сойдет!» «Слушай, по моему запросу, все готово!» «Перебил мозг!» «Я составил для тебя три оптимальные ветки развития!» «Выбирай, что понравится!» Я подключился к панели голокомпьютера, подсоединил нейро и начал загружать файлы. «Амп, как всегда, не умолкал!» «Слушай, у тебя неплохой потенциал!» «Всего второй уровень, а статы уже огонь!» «Если упрешься в любую из веток, станешь топовым рейдером». Файлы скачались. Я быстро пробежался глазами по данным, поблагодарил Лампа, забежал к казначею и вылетел из здания гильдии. Нужно было навестить деда. Я надеялся, у него все в порядке. Вскоре свободный энергомобиль уже мчал меня в клинику. Дед к этому времени пришел в себя и, как оказалось, вовсю флиртовал с пухленькой медсестричкой. Я застал его посреди рассказа о том, как он оказался в больнице. Внука моего решили обидеть, представляешь, распалялся дед. Пятеро, все здоровенные лбы, вот с такими мечами. Но я же не зря хлеб ел в королевской охране. Да вы что, у самого короля служили, все с мечами. А вы с чем? Изумлялась медсестра, прикрывая рот пухленькой ручкой. Ха, да я их голыми руками, как пескунов, раскидал. Одного, с ноги врыло, второй на меня, я его через плечо. Я постоял немного, наблюдая за этой идиллией, но прерывать не стал. Оставил на стойке домашнюю еду от Лары, попросив передать деду привет, тихо ушел. Убедившись, что со стариком все в порядке, я подумал было сорваться к Элли, но тут же отмахнулся от этой идеи. Кэп назначил сбор на утро, а наши с ней прогулки редко заканчивались раньше полуночи. 200 тысяч синтексов приятно оттягивали карманы, но расслабляться было рано. Свитокри, которые я получил, требовали срочного применения. Время шло, и медлить было нельзя. Дома в тишине без деда стало как-то пусто. Оставив Варта на привычной охране, я, лежа на кровати, углубился в изучение веток развития, которые подготовил для меня Амп. На выбор он предложил три класса. Блайз, боец с коротким клинком, лучник и даблер, мастер клинка и кинжала. Внимательно изучив каждую ветку, я остановился на Блайзе. Скорость, ловкость, защита – все, что нужно для боя как из засады, так и в лобовой атаке. Основные импланты, сканер и защиту, я уже имел, оставалось только раздобыть имплант для скорости. Выбор был сделан. Пришло время вкачать статы. Я достал свитокри, подключил нейро и поглотил их энергию. 10 фиолетовых и 1 золотой дали мне 2 очка для прокачки. Без колебаний я влил их в ловкость. По информации, данной ампом, имплант на ускорение требовал минимум 10 единиц ловкости. Оставалось лишь поднять ее до нужного уровня и раздобыть сам имплант. Кстати, о них. В морозильнике лежало несколько штук, которые давно пора было сбыть Криду, скупщику. Лишние синтаксы еще никому не мешали. Я бросил взгляд на свои характеристики. Сила – 6, ловкость – 9, интеллект – 6, выносливость – 6. Удовлетворенно хмыкнув, я открыл таинственную вкладку с айтемами. Серая иконка вдруг стала золотой, а вторая исчезла, оставив пустой слот. Неужели та пантера появилась у нас во дворе не просто так? Мелькнула мысль. Я вылетел из комнаты и рванул во двор. Сердце бешено колотилось, адреналин ударил в голову. Сделав глубокий вдох, я активировал золотую иконку. Воздух передо мной исказился, и из него материализовалась теневая пантера. Я узнал ее по шипастой спине и странному наросту на лбу, но теперь ее глаза светились мягким синим светом. Пантера присела на задние лапы. Ее взгляд был пристальным, почти гипнотическим. По моей спине пробежал холодок. Я медленно отступил к двери дома. Пантера встала и также медленно последовала за мной. Не атакует. Хорошо. Но будет ли она слушаться? Пронеслось в голове. Сидеть. Скомандовал я, стараясь говорить уверенно. Пантера послушно опустилась на землю. Лежать. Она вытянула передние лапы и легла. Кувырок. Пантера завалилась на бок и сделала кувырок. Я медленно подошел к ней. Сердце колотилось, но любопытство пересиливало страх. Осторожно протянул руку к ее голове. Хищница не отпрянула, а наоборот, сама подставила морду под ладонь. Чешуя под пальцами оказалась жесткой, но гладкой, почти как полированный металл. Я рискнул погладить зверя, будто обычную кошку. И тут произошло невероятное. Пантера замурчала. Низкий, глубокий звук, от которого по спине пробежали мурашки. Она даже подставила уши, явно намекая, чтобы ее почесали. Ручная теневая пантера. Я не мог поверить своим глазам. Никогда о таком не слышал. Это же какие перспективы. Мелькнуло у меня в голове, пока я гладил ее морду. И что мне с тобой делать? Спросил я вслух, глядя на нее. Пантера перестала урчать и уставилась на меня своим синим, почти гипнотическим взглядом. Не оставлять же тебя тут, продолжил я. Мало ли что тебе в голову взбредет. Кого-нибудь сожрешь, а потом мне отвечать. Я открыл вкладку с айтемами и снова активировал золотую иконку. Пантера, удивленно посмотрев, растворилась в воздухе. Вот как это работает, подумал я, заходя в дом. Надо раздобыть еще зерен. Это может быть ключом к чему-то большему. Но от всего произошедшего голова шла кругом. Мысли путались, планы громоздились один на другой. Я сел и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Через пару минут решил. Сначала, к Криду, сдать импланты, узнать насчет кинжалов, а там видно будет. Синтаксы я спрятал в сейфе, оставив только немного на расходы. Схватил пакет из морозильника, запер двери и вместе с Вартом рванул на рынок. Лавка Крида находилась в самом конце торговых рядов, в подвале, куда вела узкая лестница. Вывеска давно потеряла буквы, и понять, что это за заведение, было невозможно. Я спустился вниз, остановился у железной двери и выстучил особый ритм. Так Крид понимал, кто пришел, зачем ему это, подумал я, глядя на камеру над дверью. Вот же позер. Замок щелкнул, и я вошел внутрь. В помещении царил полумрак, лишь несколько бледных ламп тускло освещали пространство. За стойкой, где свет был чуть ярче, встречал посетителей Крид. Щуплый, но с невероятно широкими плечами и длинными руками. Сломанный нос, жесткие волосы, подстриженные под щетку, и вздернутая губа дополняли его образ. Но больше всего цеплял холодный, пронзительный взгляд матерого рейдера. «Привет, Алан», — хрипло произнес он. «Давно не заходил. где пропадал. Рейды, да и дела были, ответил я, ставя пакет на стойку. Я слышал, ты к небесам подался. И как? Я молча показал значок с гербом. Успешно усмехнулся Крит. Поздравляю, но ты поосторожнее будь. Там ребята отчаянные, и рейды у них опасные. Зато лут отменные и не бедствуют, парировал я. Крит кивнул, его цепкий взгляд скользнул по пакету. Ну показывай, что принес. Крит развернул пакет, и его брови на мгновение подскочили вверх. Хмыкнув, он бросил на меня вопросительный взгляд и спросил: «Ты когда это начал людей за импланты истреблять?» Он достал один из них, покрутил в руках, цокнул языком. «Отец твой такого бы не одобрил. Во-первых, не я их убил, огрызнулся я. Во-вторых, они первыми напали. Кстати, об этом. Я положил на стойку два черных плазмокинжала. Можешь что-то про них сказать?» Крит взял кинжалы, повертел в руках, поковырял одним из них под ногтем и наконец выдал: «Довоенные. Сейчас такие точно не делают, а использовать их мог кто угодно, если ты об этом. Возьму оба за десятку, если продаешь. Один оставлю себе», сказал я. «Можешь ножны подыскать?» «Да не вопрос», кивнул он. «Импланты тоже сдаешь?» «Да». «Импланты сразу не оценю, извини. Расчет по ним дам завтра, устроит?» «Конечно, Крит. Есть у меня еще одна просьба, точнее, заказ». «Ты посмотри на него», усмехнулся он. «Малыш Алан, а ты не перестаешь меня удивлять. Что за заказ?» «Мне нужны головы монстров, но только тех, кто прошел линьку. Можешь кинуть клич среди свободных?» «Головы?» Крит поднял бровь. «А зачем они тебе?» «Да понимаешь, думаю остепениться, ресторан свой открыть». Я сделал серьезное лицо. «Вот ищу поставщика продуктов». «Очень смешно», фыркнул он. «Ладно, я дам заявку на головы, но 10% от выручки за мной». «По рукам», согласился я. «Но только те, что прошли линьку. И мусор типа углеров мне не нужен. Пантеры, драконы, пауки сойдут. Короче, чем опаснее, тем дороже возьму». «Хорошо, учту. Что-то еще?» «Это все. Спасибо, Крит». Мы пожали руки. Я забрал ножны и свои 4500 синтексов, чувствуя, что день прошел не зря. Однако дома меня ждал сюрприз. Глава 10. Во дворе, на ступеньках у двери, сидела заплаканная Лара. Ее руки бессильно лежали на коленях, голова была опущена. Я подошел к ней, осторожно тронул за плечо. Она вздрогнула, подняла на меня опухшее от слез лицо. В ее глазах читалась мольба. Первая мысль: что-то с дедом. Но я видел его днем, так что отбросил эти опасения и спросил: что случилось? Генри, он. Лара снова зарыдала, слезы хлынули рекой. Лара, успокойся, я присел рядом. Что с Генри? Они выбросили его, как мусор. Она вытерла лицо рукавом, но слезы продолжали течь. Алан, я не знаю, что нам делать. Давай для начала пойдем в дом, предложил я. Объяснишь все нормально. Может, я смогу помочь? Она кивнула, и мы зашли на кухню. Пока я ставил чайник, Лара, уже не плача, просто сидела, уставившись в одну точку. Ее взгляд был пустым, отрешенным. Когда чайник закипел, я налил две кружки и поставил одну перед ней. «Давай, рассказывай», — мягко попросил я. «Что случилось с Генри?» «Они выбросили его под дверь, как мусор», — прошептала она дрожащим голосом. «Как отработанный материал. Кто выбросил? Зачем?» Я почувствовал, как внутри закипает злость. «Этот урод Ральф, это он приказал». Лара снова зарыдала, но, собравшись с силами, продолжила. Из ее рассказа я понял, что сегодня на фабрике, где работал ее муж Генри, произошла беда. Ему оторвало ногу. Но вместо того, чтобы помочь, бригадир с начальником свалили вину за случившееся на него. Заявили, будто он был пьяный, сломал дорогое оборудование. Страховку, которая полагалась в таких случаях, не выплатили. Наоборот, повесили на Генри долг, а потом просто выбросили его, как мешок с мусором, под дверь их дома. Я сжал кулаки, чувствуя, как гнев накатывает волной. Я не знала, куда пойти. «Прости, Алан, это не твои проблемы». Лара встала и направилась к выходу. «Не беспокойся о нас, мы справимся». «Подожди, уже поздно, я тебя провожу», сквозь зубы выдавил я. Я загнал Варта в дом, закрыл дверь, и мы вышли с Ларой во двор. Зайдя в ее квартиру, я увидел Генри, лежащего на диване. Его лицо было бледным, искаженным от боли. Перебинтованная нога отсутствовала ниже колена. Вокруг него суетились трое пацанов, пытаясь помочь как могли. Генри посмотрел на меня и хрипло произнес: «Скажи, красавчик». «Да, доктор его осматривал», спросил я Лару, игнорируя шутку. «Да, но сказал, что нужно обратиться в клинику. Пацанов есть с кем оставить, могу соседку попросить, она присмотрит. Тогда зови ее, а мы с тобой отведем Генри. Но, Алан, начало женщина». Я резко ее оборвал. «Потом, сейчас, Генри». Лара сбегала за соседкой, а я тем временем вколол Генри обезболивающее. Мы, поддерживая его под руки, двинулись в местную клинику. Генри, стиснув зубы, опирался на здоровую ногу. За весь путь он не произнес ни звука, но я видел, как ему тяжело терпеть боль. Клиника встретила нас облезлыми стенами, запахом болезней, пота и спирта. Старое здание, которое, казалось, дышало отчаянием. Пока Лара с Генри сидели в приемной, я договорился с доктором. Одноместная палата, вся необходимая помощь, я выложил на стол все 10 тысяч синтексов, что были со мной, и чтобы все сделали как надо. Доктор кивнул, и деньги исчезли в его кармане. Генри увели в палату, а я повел Лару домой. «Скажи, насколько был застрахован Генри?» – спросил я, когда мы вышли на улицу. «100 тысяч. Но я же говорила, они повесили на него долг в 150. Ты знаешь, где живет этот Ральф?» «Нет, но я знаю, где живет бригадир. Говори адрес». «Но зачем тебе, Алан? Ты и без того сделал уже так много. Не переживай, я только поговорю с ним». На моем лице мелькнул оскал. «Обещаю, я его и пальцем не трону». Лара посмотрела на меня, словно хотела что-то сказать, но в итоге просто кивнула и продиктовала адрес. Я проводил ее до дома, а сам направился туда, где жил бригадир. В голове уже строились планы, а в груди клокотала ярость. Обещание не трогать его я, конечно, дал. Но никто не говорил, что наш разговор будет один на один. Дойдя до дома бригадира, я остановился в тени, осмотрелся. В нескольких окнах горел свет, но улица была пустынна. Я быстро прошмыгнул к нужной двери и постучал, негромко, но так, чтобы внутри услышали. За дверью раздались шаги. Я надвинул капюшон плаща на лоб и натянул ворот термобелья на подбородок, оставив открытыми только глаза.